знать, как он себя чувствует. Однако Отелло больше не выглядит больным. Совсем другое начинает беспокоить Дездемону. Отелло ведет разговор с ней в неизвестной ей ранее манере. Он как бы на что-то намекает, что-то хочет сказать скрыто обидное. Говорит, что ее влажная рука – признак изменчивости натуры и так далее. Тут Дездемоне чудится уже не болезнь, а некая ранее неизвестная черта характера ее мужа. Неприятная черта. Деспотичность, что ли? И она оказывает ему легкое, но определенное сопротивление. Между тем, как для Отелло ее сопротивление является доказательством нескрываемой ею измены. 11. В результате эта сцена с мужем для Дездемоны еще более таинственна, чем прежняя, когда Отелло оказался больным. Он так изменился за короткое время, что только его внешность свидетельствует о том, что перед ней Отелло. Это непосильное постижение таинственного сценически должно быть интересно, волнительно. Яго переводит такое постижение в реальное русло. «Значит, что-то случилось по военной линии», — говорит он. И Дездемона бурно подхватывает эту версию. В ней спасение. Эту радость выхода из тупика непонимания можно будет сыграть впоследствии резко, бесстрашно. Дездемоне после мрака неясности вдруг показалось, что есть разгадка. Она уверовала в то, что эта разгадка истинная. 12. Ради небольшой передышки идет сцена с Бьянкой, в которой, тем не менее, нужно точно прочертить все, что касается платка. Да к тому же выстроить человеческие взаимоотношения Бьянки и Кассио. 13. И тут наступает один из самых трудных моментов акта, ибо акт переваливает на вторую половину. Нужны новые средства для поддержания внимания, для развития действия, и так достаточно напряженного. Снова появляются Отелло и Яго. Идет их третья сцена. Отелло чуть ли не бежит от Яго. Он хочет спастись от новых сведений. Яго настигает его своими сообщениями и доводит до обморока. Это надо сделать как вихрь, до обморока, а потом остановка. Яго зовет Кассио посмотреть на Отелло, лежащего в обмороке. 14. Затем новый вихрь. Запрятать Мавра в засаду и заставить подслушивать. Тут надо пускать в действие все владения ритмами, формой. Ибо если все будет держаться только на одной игре, боюсь, будут повторы. Надо выдерживать страшный ритм до прихода Лодовика, а тогда уже сильно приостановить, загнать все вглубь, до удара по лицу Дездемоны. 15. Если эту сцену провести в нужном накале, то последнюю четверть акта снова можно давать менее театрально, более человечно, интимно, с постепенным нагнетанием трагического к финалу. Говорим о математике высшей или низшей, но ведь есть еще такое понятие, как полет. И когда тебе за 50 хочется хоть немножко попробовать полетать, а не высчитывать, с этой точки зрения смотрю теперь часто на все, что сделал раньше. Снова как будто нарочно для необходимого продумывания передавали наш телефильм «Таня». Слишком мало размаха, слишком мало неожиданных сопоставлений, слишком мало внезапных, будто бы совсем ненужных отвлечений. Все чересчур скромно. В этой скромности есть, конечно, своя определенная правда – Однако она не исчезла бы.